«Ой-ой», — думает, — «носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже». Начал Петюшка все-таки свою китель сдирать, чтобы, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки. Докторша говорит: «Китель оставьте трогать, не в гостинице, снимите только сапоги». Далее Петюшка так объясняет ей ситуацию. Прямо говорит: «Товарищ докторша, не знал, что с ногами ложится. Болезнь глазная, верхняя, не предполагал. Прямо говорит: «Товарищ докторша, рубашку переменил, а другой, извиняюсь, не трогал». Вы, говорит, на них не обращайте внимания во время операции. Докторша, утомленная высшим образованием, говорит: «Ну, валяй скорей, время дорого». Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит. Давненько, видно, Петя не менял свои носочки. В общем, находите сборник рассказов Зощенко и читайте дома прямо вслух. Не только вам, а всем в вашей семье будет интересно послушать. Глава 4. У Зощенко немало рассказов для детей. Одни для самых маленьких. Например, «Глупая история». Ее можно читать хоть в 3, 4 и 5 лет. А там уж у кого какой вкус. Даже и в 10 лет забавно, по-моему, почитать. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года. Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его. Вот однажды Петя проснулся. Мама одела его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал. И так он падал 3 раза подряд. И тогда мама испугалась и позвонила папе на службу, чтоб скорее приезжал. Их сын на ножках стоять не может. Вот папа приезжает и говорит: «Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтоб он у нас падал». И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в 4-й раз падает. Папа говорит: «Надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся». Но доктор не мог понять, в чем дело, и решили звонить профессору. А в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит: «А я знаю, почему у вас Петя падает». Доктор говорит: «Глядите, какой нашелся ученый карапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают». Коля говорит: «Поглядите, как у вас Петя одет». А дальше самое интересное. Просите родителей взять детские рассказы Зощенко и читайте, пока не выросли. Глава 5. Когда же подрастете лет до 7-8 или до 10-12, тоже еще не поздно. Берите сборник его рассказов, который называется «Лёля и Минька». Они автобиографичны. То есть писатель рассказывает запомнившиеся ему истории собственного детства. Когда он был маленький и чем-нибудь заболевал, родители буквально засыпали его подарками. «А я почему-то очень часто хворал, главным образом свинкой или ангиной. А моя сестренка Лёля почти никогда не хворала. И вот однажды она заявила, что нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь». Лёля легла на диван и стала охать. Пришли родители. Мать испугалась, стала плакать, спрашивать, что она чувствует. И Лёля сказала: «Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри, и мне от этого щекотно, и хочется какао и апельсинов». И тут у нее из кармана передника выпадает шарик. Тогда отец, уже собравшийся бежать за врачом, догадывается пересчитать шарики. «Все на месте», — мама сказала. «Это ненормальная или даже сумасшедшая девочка, иначе я не могу ничем объяснить ее нелепый поступок». Папа нас никогда не бил, но тут он дернул Лёлю за косичку и сказал: «Объясни, что это значит». Лёля захныкала